Глава 23. Тамсин. Только я закрываю о мышах и людях, раздается звонок в дверь. Я замираю. Кто, бога ради, может прийти ко мне в 11 часов ночи? Боюсь пошевелиться. Если прикинусь мертвой, этот кто бы то ни было наверняка уйдет. По квартире снова разносится трель, нарушая напряженную тишину. И еще раз. Какого черта? Неуклюже, так как долго сидела в одной позе, я встаю и направляюсь к окну. Подняв его, высовываю голову наружу. Дождь еще не закончился, и на меня падает пара капель. Кроме нижнего белья, на мне только короткие пижамные шорты и футболка, и по телу разбегаются мурашки. «Кто там?» — кричу я, смотря вниз. Темная фигура в худи с капюшоном выходит из-под козырька над входом. «Мужчина». Он снимает капюшон и поднимает голову. «Рис!» «Это я! Мне нужно с тобой поговорить!» — кричит он. «С ума сошел? В такое время?» Но понимаю, что у меня на губах появляется улыбка. «Впусти меня!» — настойчиво просит он. «У тебя стальные нервы!» — отзываюсь я, отстраняюсь от окна и закрываю его. Потом иду в прихожую и нажимаю на кнопку домофона. Распахнув дверь, слышу, как Рис поднимается по лестнице. Судя по звукам, он торопится, взбегает вверх, перепрыгивая через ступеньки. «Что случилось?» — громко спрашиваю я в тишину подъезда. Сердце быстро колотится. Где-то открывается дверь и раздается недовольное «тш-ш-ш». Над лестницей возникает голова Риса, и через секунду он оказывается на моем этаже, промокший, с блестящими глазами. «Послушай», — начинает он, остановившись у двери. «Мне жаль, мне ужасно жаль». Поэтому ты посреди ночи стоишь у моего дома под проливным дождем. Чтобы сказать мне, что тебе жаль? Это не могло подождать до завтра? Нет, это вообще не могло ждать. Я не могу ждать. Нужно сделать это сейчас или... Или что? Произношу я. Или я начну думать об этом и никогда не решусь. А сумасшедшая из нас двоих я. Все ясно. Бормочу, возвращаясь в квартиру. Слышу, как он проходит в прихожую и закрывает за собой дверь. Я бросаю ему полотенце. Рис его ловит и вытирает лицо и мокрые волосы. С растрепанными волосами, которые он зачесывает назад пальцами. Рис выглядит крышесносно. Запретив себе подобные мысли, иду в комнату. Сажусь на кровать, а мой гость в нерешительности застывает в дверях. Я в ожидании смотрю на него. «Мне очень жаль», — говорит он, глядя в пол. «Это ты уже сказал», — откликаюсь я. «Все в порядке, правда. Не каждое знакомство должно увенчаться, и жили они долго и счастливо». «И что, значит, нам чего-то не хватает?» «Это не так», — отвечает Рис и шагает ко мне. Замешкавшись, садится рядом. «Всего хватает. Мне, по крайней мере». Под взглядом его льдисто-голубых глаз я замираю. Отчетливо осознаю, насколько близко мы сейчас друг к другу. Мне почти больно из-за невозможности прикоснуться к нему. «Я хочу, чтобы ты знала, что со мной не так. Хочу объяснить, что случилось. Но стоит об этом вспомнить, горло словно сжимается. Ты можешь мне все рассказать?» Мой голос звучит тихо. «Знаю», — поспешно произносит он. «Проблема в том, что я и себе не все могу сказать. Или как минимум я так думал, но теперь собираюсь попробовать. Чтобы быть рядом с тобой». Рис берет меня за руку, и сначала я хочу высвободить ее, чтобы этот парень знал. У меня тоже есть гордость. Но в следующую секунду понимаю, что мне надоело играть в игры. Рис начинает поглаживать мои пальцы, ладонь. Я наслаждаюсь его прикосновениями, и меня охватывает сладкая дрожь. «Ты должна знать одно», — добавляет Рис, не сводя взгляда с наших соединенных рук. «За всю жизнь я никогда не испытывал ничего подобного. У меня даже шанса на это не было. А потом ты зашла в кафе и перевернула все с ног на голову. Я не собирался тебя напугать. Я хотел стать ближе к тебе, так близко, как еще ни один человек не был к другому». Он поднимает глаза, и когда наши взгляды встречаются, меня будто пронзает молнией. Рис массирует мои ладони. Возможно, ему нужно чем-то занять руки. Вновь заговорив, он опускает глаза, словно не может смотреть на меня в этот момент. «Со мной произошли некоторые вещи. Плохие вещи, о которых ты должна знать. Я расскажу тебе все, чтобы ты поняла, что мой... срыв — это не реакция на тебя». Он делает глубокий вдох, прежде чем продолжить. Я говорил, что постепенно расширяю свои границы. Хотелось бы мне ускорить этот процесс, поверь. Вряд ли есть что-то, чего я желаю сильнее. И надеюсь, что мы, если ты пожелаешь, сможем начать все сначала. Медленно. Пожалуйста, скажи, что ты этого хочешь. На последних словах его голос звучит настойчиво, почти умоляюще. Рис опускает голову, будто боится того, что за этим последует. «Я хочу», — шепчу и сжимаю его ладонь. «Хорошо», — откликается он с облегчением, поднимает взгляд и улыбается мне. «Это хорошо». Ответив на улыбку, я провожу ладонью по его щеке. «Что ж, выкладывай», — говорю я с большей убежденностью, чем чувствую. Что бы он ни собирался мне рассказать, в этой истории вряд ли будут единороги и радуга. Подвинувшись на кровати, я сажусь по-турецки. «Сегодня я видел тебя с Сэмом», — начинает Рис. «Я еще не ушел из кафе, когда он привез тебя домой. Уверен, он хороший парень, но в тот момент я так разозлился, что понял. Нужно что-то делать. Не мог смотреть на то, как он тебя обнимает. А потом проститутка, которая живет по соседству, придала мне смелости». «Что, прости?» — переспрашиваю в недоумении, повышая голос. «Ты ходил к проститутке?» Я почти кричу и хватаю Том, который лежит на кровати, чтобы врезать ему. Рис перехватывает удар и отбирает у меня книгу. «О мышах и людях. Хорошая книга», — с улыбкой произносит он. «Итак, я поговорил с Джой». «Джой?» — ахую я. «Еще лучше. Я его сейчас прогоню». Он прикладывает палец к моим губам. «Дай мне закончить. Джой мне неприятно. Мне ничего от нее не нужно. Она села рядом со мной на лестнице и начала разговор. Я хотел от нее избавиться, но потом услышал интересные вещи. Она помогла мне взглянуть на вещи по-другому и сказала поговорить с тобой». «Раз так, то я, конечно, очень рада, что ты был с проституткой», — заявляю я с горьким сарказмом. «Можешь злиться на меня, только, пожалуйста, выслушай», — умоляет Рис, а я скрещиваю руки на груди и с вызовом смотрю на него. «Я не был с проституткой. Она была со мной, если вообще так можно сказать. Но и это не имеет значения, потому что сейчас речь о другом. На нашем свидании я хотел тебя поцеловать, и, по-моему, ты тоже этого хотела. Но в тот идеальный момент со мной что-то случилось. То, что, как казалось, я похоронил глубоко и навсегда вдруг вернулось. И из-за этого я сорвался. Подумал, что у нас ничего не получится. Меня охватила паника. Паника, что я тебе... То, что двое людей, которые... Ну, сама знаешь, что никогда не смогу подарить тебе эту близость. Для тебя близость с другим человеком — удовольствие, а прикосновение — нечто прекрасное». Он делает небольшую паузу, неловко откашливается. «Мои сокамерники, особенно жестокий парень по имени Ганнибал, в первый год тушили окурки о мой торс». У него надламывается голос, и Рису приходится собраться, прежде чем вновь заговорить. После минутного молчания он продолжает. «В 15 я был худым и слабым. У меня не было ни единого шанса защититься от их ударов и пинков. Я вижу, как ему тяжело делиться всем этим. Мне хочется дать волю слезам, но не осмеливаюсь пошевелиться, опасаясь, что он не выскажет все, что собирается. Когда меня забрали из дома, я понятия не имел, что со мной будет. Я ничего не сделал, но этот кусок дерьма, мой отчим, которого моя чокнутая мать привела в наш дом, представил все так, будто я торговец наркотиками, причем довольно значительный. Ему нужен был кто-то, на кого можно все повесить, а полиция и прокуратура обрадовались возможности кого-нибудь посадить. Доказательства говорили сами за себя, поэтому меня приговорили к 6 годам в тюрьме для несовершеннолетних, без права на условно-досрочное освобождение». Я стараюсь не разреветься. Меня переполняет жалость. Мысль о 15-летнем мальчишке, которого все бросили и над которым издеваются в тюрьме, разбивает мне сердце. Так я и попал туда. Слабый подросток, не имеющий ни малейшего представления о жизни. Готовая жертва. Лишь через несколько месяцев, когда я начал привыкать, у меня накопилось достаточно сил, чтобы сопротивляться. Я тренировался как проклятый, чтобы стать сильнее, пока однажды не ударил в ответ. Отчаяние и решимость придали мне нечеловеческую силу, и с того момента они оставили меня в покое. Ганнибала потом перевели в другую тюрьму. Но иногда, когда закрываю глаза, он возвращается. Рис поднимает на меня взгляд и неуверенно улыбается. Затем протягивает руку и стирает с моего лица слезинку. «Мне так жаль», — шепчу я. Грустная фраза клише, но мне не удается придумать ничего лучше. «Это было давно», — говорит он, будто это что-то меняет. «Но мне кажется, поэтому близость для меня почти невозможна».